расплавлена. Иногда Хартман начинал думать, что ему нравилось работать над домом. Нравилось чищать старую облицовку, наблюдать, как воздушный дрон выравнивает слой новый, как вставляют новые окна, свежие, чистые. Дом начинал походить на дом, а не на свалку погорелого мусора. Ковщик снял мерки с лестницы. Мужчина долго думал, какой ее сделать, и остановился на металлических листьях и скромных завитках. Эллен любила все красивое, а это вроде как было красиво. Он заказал пыльно-бирюзовый комплект мебели на кухню. Анализируя свои воспоминания, Дерек пришел к выводу, что раньше она была как раз-таки пыльно-бирюзовой, просто со временем выцвела, а лак на ней слегка пожелтел и растрескался. Тарелки заказал исключительно белые, как и кружки. Может, когда хозяйка сюда вернется, захочет сама выбрать хотя бы небольшие мелочи вроде посуды. Ему очень понравились светло-бежевые шторы в мелкий розовый цветок. Правда, вешать их еще рано. Сперва нужно было закончить с паркетом, доклеить обои на выровненных стенах, дождаться, пока прибудут резные деревянные карнизы. Хартман широко улыбался, представляя итог своего труда, и чувствовал, что сам начинал искренне любить это место. Старый дом ощущался очень уютным и даже каким-то родным. Именно родным, почему-то так он не мог объяснить. Радость немного растворялась, когда молодой человек, стиснув зубы, вспоминал завуалированную угрозу. «Скорее всего, меня просто разводят», — вертелось в голове. «Хотят, чтобы я вышел из-под камер, чтобы пришить. Не дождетесь, твари. Я избавлюсь от вас по одному. Избавлюсь, когда придет время». Однако все равно внутри адски точило чувство ужасного страха. Они в самом деле могут выследить Эллен. В самом деле могут ей навредить. Так быстро, как только смогут. Что такого хранила у себя неловкая девушка со странной прической, которая не высовывалась годами, сложно было представить. Однако перед глазами тут же вставала картина с Чипом, за которым бывшая жена помчалась в дом, с Чипом, ради которого она готова была умереть в огне под завалами горящего дерева. «Я не понимаю, что происходит, но я хочу понять». Хартман поджал губы. «Ты нуждалась во мне, значит, я могу помочь. Я приложу все силы, чтобы помочь». Он мало спал. Изо дня в день ходил на работу, никогда не опаздывал, чем необыкновенно радовал начальство. За короткий промежуток времени стал образцовым ответственным сотрудником, которого ставили в пример старожилам. Правда, то ли к сожалению, то ли к счастью, старожилы пропускали этот пример мимо ушей. Наверное, все-таки к счастью, потому что иначе можно было вызвать негодование и настроить против себя весь коллектив. Иногда от недосыпа все сыпалось из рук, включая огромные толстые папки с исследованиями. Дерек уныло нес поверх них не менее огромную чашку с кофе и искренне надеялся, что именно сегодня эта пирамида выстоит. До кабинета оставалось всего несколько метров, пока все шло отлично. «Да быть не может, серьезно?» Доносился возглас коллеги доктора Фишера, который вечно сидел на телефоне. В свое время этот мужчина принимал Хартмана на работу, но, как позже выяснилось, большую часть времени он просто создавал вид активной деятельности, а сам втихую поигрывал в онлайн-игры. Его коллеги делали вид, что не догадывались, а начальство не увольняло только потому, что, несмотря на лень, тот был отличным специалистом. Те часы, которые доктор Фишер все-таки посвящал работе, все же стоили того, чтобы его здесь держать. «Серьезно? Обалдеть!» Едва не ором продолжал мужчина, отчего Дерек скривился и закатил глаза, внося папки в кабинет. Через пару секунд послышался их глухой удар о прямоугольный деревянный стол. «Таких покушений не было, наверное, лет 10, слушай. Обычно там похищают заказанных, или их хозяева под удар попадают, если их ненавидят. А тут? Тут просто выходит человек сам по себе, а с ней вот так обошлись. Ну, я рад, что осталась жива. Нужно будет послать ей эту лабораторию апельсинов, что ли?» Врач тяжело вздохнул. «Что за покушение?» Дерек напрягся, глядя на коллегу. Внутри внезапно все начало болеть и скрежетать, в ожидании чего-то очень плохого, в ожидании чего-то несравненно плохого. «Помнишь, ты спрашивал про тех, кто тут возглавлял исследование в прошлом? Про доктора Хартмана и его жену?» «В общем, на его жену покушение было уже, получается, второе». Вздох. «Она и мужчина, который ее сопровождал, попали в больницу. Там, насколько я понял, самодельный дрон запустили. Кто-то прямо с кожи вон лезет, чтобы ее убрать. Неприятная ситуация». Если бы Дерек в этот момент держал папки, они бы точно с глухим ударом упали бы на пол, а вслед за ними разбилась бы чашка кофе. Он раскрыл глаза и тяжело выдохнул, явно не веря своим ушам. «Церберы — манипулятивные ублюдки. Вестись на их прямые провокации нельзя, это глупо». «Нет, это не просто глупо. Это путь в могилу. Но то, что произошло, больше не прямая провокация. Это покушение на убийство. Убийство любимого человека». Пульс звенел в ушах. Лицо перекосило смесь ярости, страха и отчаяния. Хартман за нее боялся. Так сильно, что вздрагивали руки, а ярость не давала пошевелиться. Хотел же защитить. Хотел защитить сильнее всего. Но опоздал. Как всегда опоздал. «Ты чего так побледнел?» Фишер поднял брови. «С тобой все нормально?» «Как это произошло?» Сцепив зубы, спросил доктор. «Ты сказал, самодельный дрон?» «Да, дрон запустили в окно, в квартиру, в которой они находились. Управляющего не нашли, только брошенный пульт. Видно, он ушел, как только последовал взрыв». «Твари!» Дерек сжал кулаки, затем силой ударил по стене. «Ненавижу! Мрази! Убью! Где она лежит сейчас? Где лежит, ты знаешь? Она сильно пострадала?» «А, ну, я не знаю». Его коллега похлопал глазами. «Лежит в центральной, в ожоговом, палата 303 вроде. Я хочу отпроситься на остаток дня. Ты предупредишь начальство?» Мужчина стал нервно стаскивать с себя белый халат. «Да, конечно», — Фишер кивнул. «Ты хочешь к ней сходить? Слушай, купи ей тогда апельсинов или груш там, или бананов, типа от лаборатории. Перед начальством отчитаться, хорошо? А то они, типа, ну...» «Я понял, куплю», — глухо отрезал Хартман, поправляя темно-серый галстук. Сердце стучало так сильно, что буквально проламывало ребра изнутри. По спине гулял холодный озноб. Кучка озлобленных неизвестно на что идиотов выследила Эллен и в самом деле будет пытаться убить. Откуда в них на странную девочку столько злости, и почему эта злость взялась прямо сейчас, вопрос, на который Дереку было, в общем-то, плевать. Чего бы они ни добивались, они охотились за ее жизнью, единственной неповторимой жизнью милой и замечательной девушки. «Нужно купить машину», — пульсировало в голове. «Купить машину, чтобы возить Эллен куда потребуется. Я не верю такси. Я больше никому и ничему не верю». Едва не бегом он вылетел наружу, затем стал нервно смотреть по сторонам. Здесь, возле самой дорогой лаборатории города, было столько камер-датчиков, сколько не было нигде, так что ученые чувствовали себя более или менее в безопасности. Вот только наверняка в окрестностях квартиры, которую снимала бывшая жена, не стояло никаких камер. Залечь на дно не получилось. Ее выследили, на нее напали. Хартман холодными пальцами бил по экрану телефона, вызывая такси. Груши, апельсины, яблоки. Дерек понятия не имел, насколько сильно урода поранили Эллен. Сможет ли она все это съесть? И в сознании ли она? Когда на горизонте показался одинокий беспилотный автомобиль, мужчина тут же в него сел, сжал кулаки и уставился на улицу. Он никогда не испытывал настолько сильной тяги убивать. Тяги схватить одного человека за волосы и бить лицо коленом до тех пор, пока от головы не останется вонючая кровавая каша. «Мне плевать, за что вы там пытаетесь бороться, мрази. Мне нужна моя жена, живая и здоровая. За нее я вас убью. Всех до единого». Хотя мужчина с грустью понимал, что даже если она останется бесконечностей, то все равно будет нужна. С травмами, со шрамами, здоровая или больная, все равно будет нужна. Иногда он с иронией смеялся себе под нос, ведь это его заказали для нее, а не наоборот. А Хартман чувствовал себя так, словно он ее себе заказал. Заказал именно то, что хотел видеть больше всего. Там, глубоко, в подсознании. Именно то, сколько бы ни отрицал и как бы высоко ни закатывал глаза. «Я помогу», — говорил он себе под нос. «Я помогу, даже если тебе не нужна моя помощь. Я буду рядом, потому что я этого хочу». От нервов едва не кружилась голова. Ногти царапали ладони. Хартман, не помня себя, ворвался в больницу, совершенно невнятно ответив что-то на ресепшене. Сперва за ним хотели погнаться, но потом попросту осуждающие покачали головой. Те, чьих близких привозили сюда, часто так делали. Люди в ярости и отчаянии бегут к тем, кто им дорог. Мужчина иногда таранил углы на поворотах, чертыхался себе под нос, но продолжал бежать по белому бликующему кафелю, пока глаза не нашли табличку нужной палаты. Ощущая мелкий тремор, Дерек заскочил внутрь. Провода. Серые, зеленые, матовые провода ворохом лежали на одеяле. Писк. Конечности, замотанные в хлопковый бинт, раскиданные по подушке розовые волосы. Все внутри упало вниз. Шок сменялся болью. Хартман с большим усилием сделал шаг, всматриваясь в обожженное с одной стороны лицо с плотно сомкнутыми ресницами. «Нужно было мне рассказать», — повторял под нос он. «Нужно было мне рассказать, что им от тебя нужно. Я бы смог тебя защитить». Молодой человек обескураженно подошел ближе и опустился на одно колено возле головы девушки. «Если бы ты дала нам шанс, я бы смог тебя защитить». Он осторожно наклонился, придерживая ладонью пораненную розовую голову, затем осторожно коснулся лба прохладными губами. «Мы поедем домой. Там они тебя не достанут. Решим, что делать дальше. Ты поправишься. Все будет хорошо. Все будет хорошо, я обещаю». Дерек мягко поглаживал, перебирал волосы, смотрел, как из-за дыхания поднималась грудь. Хотелось аккуратно прилечь рядом. Может, нервозность наконец-то начала бы сходить. Под тонкими веками носились зрачки. У девушки явно был жар, который доктора сбивали лекарствами. Через пару секунд щелкнула прямоугольная ручка, и в палату вошла встревоженная, раздраженная женщина с толстой белой маской на лице. «Мистер Хартман, я правильно понимаю?» — бубнила она. «Вас сюда не впускали. Выйдите, пожалуйста, оставьте человека отдыхать. Она не в состоянии принимать гостей, вы видите?» «Вижу, я не слепой», — цедил он в ответ. «А еще я такой же врач, как и вы. Просто работаю на данный момент в чуть другой сфере. Все хорошо? Эллен поправится? Скажите, что с ней? Лучше по пунктам». «Несколько осколочных ранений». Женщина явно не хотела говорить это, но говорила. Только потому, что Дерек пришел от лица лаборатории. О приезде лабораторного сотрудника ее предупреждали, хоть тот и явился без обещанных яблок и апельсинов. «Термические ожоги второй степени. Она и доктор Коффин легко отделались. На данный момент идет расследование насчет этого покушения». «Понятно». Вздох. «Почему Эллен не реагирует на прикосновение?» «Она в медикаментозной коме. Мы заботимся о восстановлении ее клеток. Но несколько дней мисс Хартман должна побыть в таком состоянии». Врач поджала губы, словно готовилась услышать негодование относительно этого решения. «Вот как?» Мужчина прищурился. «Обеспечьте ей охрану. Покушения будут повторяться. Я буду ходить сюда каждый день. А когда она придет в сознание, заберу ее домой. Давно пора». «Если мисс Хартман будет согласна с вашим решением, заберете». Женщина явно нервничала все больше. «Оставьте нас». Дерек тяжело выдохнул. «Я знаю, что она спит. Я просто хочу побыть здесь». Он вновь коснулся холодными пальцами ее головы, зарываясь в мягкие ароматные волосы, которые теперь вобрали в себя запах жаропонижающих лекарств. Женщина с подозрением лязгнула зубами, но потом прикрыла глаза и все же вышла. «Спящая красавица», — тихо сказал молодой человек, на этот раз касаясь лбом ее прохладного лба. «Красивая. Сейчас она казалась ему удивительно красивой, несмотря на крупный ожог на левой щеке. Хрупкие и бледные черты, мягкие и очень гармоничные, упругая кожа, милый, самый лучший на свете носик, до которого хотелось аккуратно дотронуться, смахнуть с него болезненную потинку. Красноватые из-за температуры губы, красивые и возбуждающие, правда, из-за этого возбуждения сейчас было стыдно. Ей плохо, она больна, пытается поправиться, а он тут представляет, как лез бы языком в рот меж этими губами. Отвратительные? Разве только отвратительно привлекательные? До тяжелого, тянущего чувства внизу живота. «У нас все будет хорошо, если ты дашь мне шанс», — хрипел Хартман. «Ты мечтала, что твой муж оживет, да? Что он тебя будет любить? Что в твой домик вернется радость? Вернется, я обещаю. Я здесь, рядом, и я буду тебя любить, как ты и хотела. Я свободен, и мой выбор — тебя любить. Мы должны быть вместе. Мы созданы друг для друга». Писк приборов слегка участился, отчего Дерек поднял брови и напрягся. Пульс усиливался. Глаза под синеватыми веками скользили все заметнее, чуть вздрагивали черно-розовые ресницы. Привлекательная. Где-то глубоко внутри Хартман понимал принца из Белоснежки, который не смог пройти мимо лежащей прекрасной девушки. В общем-то, он поступил низко и подло, бесцеремонно целуя практически мертвую незнакомку. Но сейчас мужчине было все равно. Да, он держал себя в руках, но он понимал этого принца. И в душе надеялся, что в нем тоже можно увидеть принца. Она увидела. Наверное, поэтому дала ему шанс и не вонзила иглу шприца в сонную артерию. Только это помогало надеяться. Только это помогало верить, что все можно вернуть назад. «Дерек?» — послышался сиплый, обреченный голос. «Что ты тут делаешь?» Он замер. Писк приборов становился все громче. «Ты пришла в себя?» — сдавленно спросил он. «Ты меня слышишь?» «Ага». Взгляд из непонимающего становился сперва напряженным, затем в нем стала прослеживаться паника. «А где сотрудники? Где врачи? Что ты тут делаешь?» «Я пришел к тебе, как только узнал, что с тобой случилась беда». Мужчина осторожно погладил бывшую жену по голове. Ладонь не хотелось убирать. Волосы под ней ощущались мягкими, как пух, и очень шелковистыми. «Одна рехнувшаяся группа людей за тобой охотится. Видно, там, где ты снимала квартиру, совсем небезопасно». Послышался тяжелый вздох. «Эллен, я понимаю, ты в ужасе от того, что произошло. Тебе страшно. Ты боишься этих людей и боишься меня, потому что однажды я тебя уже подвел. Но в домике, который я у тебя купил, будет безопасно. Сейчас улицу там днем и ночью патрулируют воздушные дроны. Это одно из самых безопасных мест в городе. Твои соседи обеспеченные граждане. Никто из них не хочет повторить судьбу твоего особняка. Поэтому сейчас там безопасно. Ты должна мне довериться и вернуться со мной». «Я не понимаю, что происходит», — призналась девушка. Ресницы мокли. «Я ничего не сделала. Я ничего им не сделала». Глаза метались по палате. Она явно в самом деле плохо понимала, что сейчас происходило. «Мне так больно. У меня все внизу болит. Жжет». «Эллен». Брови медленно поплыли вверх. Мужчина продолжал гладить ее по голове, затем осторожно коснулся носом прохладного лба. «Это пройдет. Ты просто слишком рано пришла в себя. Это пройдет, милая. Тут тебя подлечат. Но как только тебя подлечат, ты должна пойти со мной. Ради твоей же безопасности, пока все не уляжется». «А где Лео?» Она едва не плакала. Писк приборов сзади становился все громче и чаще. «Что с ним? С ним все хорошо?» «С ним все хорошо». Хартман утвердительно кивнул. «Он тоже сейчас в больнице, но он поправится. Ты поедешь со мной?» Осторожно переспросил молодой человек, ощущая чудовищное напряжение. Эллен словно не улавливала этот вопрос, словно игнорировала или не понимала. «С тобой?» Меж бровей пролегла морщинка. «Но у тебя другая женщина. Ради нее ты хотел освободиться. Ради нее ты меня...» Она запнулась. Ком в горле явно мешал говорить. «Ты дал мне понять, что чувствовал омерзение рядом со мной. Что я...» «Нет, подожди, это было раньше. Это все не так». Опять по спине пополз нервный холод. «Я был зол, я же говорил. Меня раздражал тот факт, что ты имеешь надо мной столько власти. И у меня нет никакой женщины». Он сжал кулак свободной руки. «Если бы у меня была женщина, разве я бы искал встреч с тобой?» Дыхание сбивалось. «Разве я носил бы тебе цветы? Эллен, я в общем...» Ему тяжело давались эти слова. Сам не понимал, почему так, но тяжело. «Эллен, я надеялся, что ты вернешься ко мне». «Я не понимаю», — хрипела девушка. «Ты был готов почти на что угодно, чтобы от меня избавиться. Я овца. С чего? С чего теперь ты говоришь по-другому? Что тебе от меня нужно? Скажи, пожалуйста, правду». «Какую еще правду?» Пульс бешено стучал в висках. «Это правда». Дерек примерно понимал, что конкретно бывшая жена ожидала от него услышать. «Мне нужно от тебя это и вот это, поэтому я взялся тебе помогать». Нечто подобное. Оттого тело захватывал то гнев, то страх, то необычайное одиночество. С другой стороны, какой реакции он хотел от женщины, которую обвинял и за глаза называл овцой? «Но я тебя... тебя...» Ее трясло. «Ты был моим другом. Как ты мог?» «Я был твоим рабом, Эллен. Называй вещи своими именами». В темноте едва слышно чиркнула зажигалка. Коридор перед выходом теперь освещался тусклым светом маленького живого огонька. «Ты хоть раз спросила меня, чего я хотел? Ты удосужилась подумать, хотел ли я с тобой спать, когда ты ко мне лезла?» «Но ты сказал, что я красивая». В глазах стояли слезы. «Красивая». «Потому что ты это хотела услышать, дура!» — закричал мужчина. «Я не имею права отказаться, я раб!» «Я спрашивала твое согласие!» Голос охрип. «Я думала, ты хотел, думала, что нравлюсь тебе, что тебе нравится со мной жить!» «Нравится каждое утро стоять у плиты и жарить блины? От одного запаха этой дряни у меня изжога!» Хартман раскрыл глаза и поджал губы. «Я сделал это только потому, что ты так сказала! Только потому, что от тебя, идиотка, зависит моя жизнь!» От нее зависела его жизнь. В прямом смысле. Он недвусмысленно дал понять, что улыбался только потому, что над его лбом висел невидимый пистолет, который мог выстрелить в любую секунду. Под дулом этого невидимого пистолета Дерек занимался с ней сексом, жарил блины, мыл пол и отчужденно кивал. Кому захочется видеть рядом с собой мужчину, который лежит рядом через тотальное омерзение? Разве его захочется после этого трогать, обнимать? Разве захочется целовать? За окном сгущались тучи. Пасмурное небо темнело. Дневная духота за окном плотнела, тяжелела. Иногда ее сгонял ветер, но чуть раньше, чем за горизонтом, виднелись короткие вспышки молний. Начиналась гроза. «Эллен», — глухо продолжил Хартман, — «я все понимаю. Я понимаю, что ты чувствуешь, что ты вряд ли хочешь меня видеть после всего. Но я в каком-то роде пересмотрел приоритеты. Мне ничего от тебя не нужно. Меня не волнует твой достаток. Я просто хочу быть рядом. Хочу тебя защитить». И, быть может, он хотел нечто большее. Но сказать об этом сейчас не поворачивался язык. Хотел иметь право развязать ее халат и отбросить в сторону, погладить кожу ног, оттянуть резинку трусов и пошло под них глянуть. Надавить на стык половых губ через ткань и тихо сказать «Мое!». А в ответ увидеть кивок, блестящие от возбуждения розовые глаза. Хотел то, что до сих пор называли семьей, совместные праздники, прогулки за руку и, быть может, детей, не собранных в лаборатории из десятков других людей, а только его и ее. Они и так были генетически едва не идеальными. Чего еще можно желать? Сейчас, спустя столько времени, мужчина был абсолютно уверен, что у них все могло сложиться. «Защитить?» Девушка задумалась, глядя куда-то в потолок. Несмотря на все услышанные слова, она все равно размышляла о скрытых мотивах своего заказанного. Правда, не говорила об этом вслух. Слишком уж жутко выглядело его лицо, которое бесконтрольно нависало, обрамленное темными волосами. Эти волосы касались щеки, щекотали шею. «Та женщина, которая тебя обнимала», — послышалась сдавленно. «У меня никого нет, я одинок. Это была мелкая интрижка, которая никогда не повторится». Как робот повторял Дерек, хотя каждая буква авиоли царапала. Он не хотел, чтобы Эллен знала. Если бы мог, молодой человек вырезал бы этот эпизод из своей жизни, но он не мог. Такие фрагменты жизни хотелось забыть и стереть их из памяти окружающих. Сколько ни старался, Хартман не видел в ее глазах ни доверия, ни надежды. Только скользкое недоверие, всполохи печали и ярости, затем моментальное принятие, которое сменялось горьким отчуждением. «Эллен, хотя бы на время!» Мужчина нагнулся над постелью чуть ниже. «Я прошу тебя, там десятки воздушных дронов, там точно будет безопасно. Хотя бы на время, просто поживем как соседи. К твоему возвращению я все приготовлю, там будет комфортно, я обещаю. Ты будешь в безопасности на время расследования». Он сцепил зубы. В голову пришла, казалось, гениальная идея. «Наверняка твой преследователь еще в городе. И не факт, что отъезд из города тебя от него защитит. Целесообразно будет оставаться здесь, на безопасной территории. В какой-то момент полиция его задержит, и после этого ты будешь свободна и вольна делать что угодно. А пока нужно позаботиться в первую очередь о безопасности». Она чуть прищурилась, словно чем больше мужчина говорил, тем сильнее Эллен его подозревала в каком-то подвохе. «Если я соглашусь, что от меня будет требоваться?» «Ничего», — Дерек склонил голову в сторону. «Просто жить. А я обеспечу твою безопасность». «Я ничего не понимаю». Губы чуть вздрагивали. «Что, если ты на их стороне? Ты меня терпеть не мог. Ты меня просто ненавидел. Я овца. Ты хотел, чтобы я исчезла. Что, если ты помирился с ними, договорился и просто заманиваешь меня к себе? А потом они выйдут из подвала и перережут мне ночью глотку. Я нигде не в безопасности. Даже если я найму охрану, это ничего не изменит. Один дрон и с охраной станет то же самое, что стало со мной. А ходячие андроиды запрещены. Я нигде не в безопасности. Но тут приходишь ты и предлагаешь мне жить как раньше?» «Да», — Хартман сжал в руках одеяло. «Я клянусь, я тебя не предам. Я просто хочу помочь». «В прошлом тебя не остановил даже чип. А что сдерживает сейчас? Чувство вины?» Ресницы слипались и блестели. «Возможно, я соглашусь, потому что у меня нет выбора. На охраняемых улицах никто не сдает жилье. Пускать меня пожить тоже никто не будет. Кому нужна ходячая бомба, на которую было совершено покушение?» «Мне нужна».